Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Радио России Иваново продолжает свою работу. Вот в такое вот теплое осеннее утро очень хотелось бы поговорить о музеях. Теплых, добрых музеев. Музеи небольших районных городков, они какие-то удивительно уютные и по праву могут называться народными. Экспонаты для них обычно собирают всем миром. В таких музеях особенно чувствуют живую историю, ведь каждая вещь, которую можно потрогать, подержать в руках, связана с историей именно этих мест. Смотришь и думаешь, что именно в этом населенном пункте пряли вот именно на этих прялках, толкли зерно в этих ступках и пили чай вот именно из этих самоваров. Такая удивительная преемственность поколений, ощущается живая связующая нить. Александр, я поведу тебя в музей. Я вам сегодня сказала. Да. Ну, мы уже рассказывали о сельском музее, а сейчас хотелось бы поговорить о музее малых городов. О малых городов. Сегодня мы расскажем о Пучежском краеведческом музее. И у нас на связи Михаил Викторович Мартюнин, директор Пучежского краеведческого музея. Добрый день. Добрый день. Михаил Викторович, во-первых, спасибо, что вышли с нами на связь. И, конечно же, расскажите нам, пожалуйста, чем выделяется ваш музей? Ну, наверное, как бы выделяется, может, это громко сказано, но, в принципе, каждый музей, он хранит свою историю, свою какую-то изюминку и свою интересную историю, прежде всего, о своем родном крае, да? И если рассказать о своем родном Пучежском городке и Пучежском районе в целом, то можно сказать, что у него две истории, да? Если мы возьмем историю, то в 1948 году мы с вами знаем, что началось строительство Горьковской гидроэлектростанции. Uh-huh, и в 1951 году в Пучеже уже начали устанавливать вышки в черте города, которые показывали, что сюда скоро придет большая вода, да? Uh-huh. Это Горьковское водохранилище, как мы его называем, море. Фактически, как бы была определенная, наверное, паника у людей о том, что какой-то надежды на лучшую жизнь хотел все-таки верить, да. И вот эти чувства как-то охватили пучежан, и был создан определенный оргкомитет при городском совете депутатов трудящихся, где-то это было 15 апреля 1952 года, и слушали они как раз вопрос о создании краеведческого музея в городе Пучеже. И вот этот оргкомитет фактически входил первый директор музея Алексей Александрович Большаков. На то время он являлся строителем горкомхоза. Значит, предложил фактически, как бы, поскольку будет переселение, будет очень много экспонатов, да, то все-таки создать музей. И вот по решению этого горсовета было принято решение выделить небольшую квартирку, конкретно это кухня в деревянном доме водников. И фактически вот как бы такое становление пошло уже с 1957 года. И музей был открыт по улице Павла Зарубина, дом 22. Далее пошли переезды определенные. Подождите, я вот прям хочется сразу перебить вас. То есть получается, что история музея, она тесно связана вот с Горьковским водохранилищем, которое появилось. И мы всегда говорим, что у нас есть две истории. Одна под водой. И одна фактически вот она, реальная жизнь, в которой мы сейчас живем. Так у вас музей Горьковского водохранилища, можно так сказать. То есть, да, как бы, ну, фактически все здания были разрушены, да, в тот период, как вы знаете, вот. Поскольку было такое принято решение, переходный период был порядка где-то 8 лет, 9 даже, если точно сказать. И чтобы ее сохранить, эту историю, да, фактически вот было предложено создать именно краеведческий музей. И вот возглавил его Алексей Александрович Большаков, фактически на, вот я говорю, обыкновенной кухонке в двухэтажном деревянном здании на улице Павла Зарубина. И потом, значит, поскольку переезды шли уже на благоприятную территорию, да, с той территории, которая уже фактически затоплялась, фактически был, как бы, выделялось. Ну, было очень тяжело, бюрократический процесс там был, да, определенный. Переселение вот тяжело переходило. И вот этой кухонки уже было недостаточно. Вот, и в 1957 году как бы официально уже признан районным советом статус музея, как я сказал выше, да, была выделена уже ставка директора. И в 1959 году с большим трудом, как вот мы констатируем по истории, было выделено помещение где-то 114 квадратных метров. Ага. Да, это значит уже на улице Ленина, дом 43, также жилой фонд, трехэтажное здание. Вот, но и этого опять фактически недостаточно было для того, статус чтобы музея делать. Подразумевает хранилище, да, уже, да, собственно. Да, и вот фонда хранилища, если мы конкретно, да, скажем, поскольку уже с каждым днем, как вот я сейчас объявляю акцию, да, подари там музей экспонат, а там уже не просто эту акцию не объявляли, просто жители вот прямо стаскивали и приносили экспонаты в музей, и формировался уже первый зал, там удельные крестьяне. Вот, и потихонечку уже формировался купеческий посад, да, вот, и опять же я хочу сказать, что это не предел, и в 1998 году, когда я уже работал сам в Доме культуры, я помню, был на открытии, и перевязали ленточку с головой там администрации, готовили сценарии, в 98 году музей переезжает на улицу Советская, также жилое здание, уже пятиэтажный, многоэтажный дом, по улице Советской, дом 13, в том помещении было 4 экспозиции, выставочного зал был очень тоже маленький, то есть неудобные низкие потолки, и, значит, как бы это не предел возможностей, в 2018 году мы уже переезжаем вот в новое открытое здание по улице Радищева, это двухэтажное здание, и здесь уже фактически 5 экспозиций, и фактически оно у нас еще впервые отдельно, да? Михаил Викторович, да, вы все растете и растете, с какой-то маленькой кухонки. И уже у нас 494 квадратных. Мы начинали с маленькой кухонки в 1957 году, а сейчас уже более 400 квадратов у вас площадь. Выросли. Вот этих 400 квадратов достаточно или опять не хватает? Опять хочется расти? Вот, честно вам сказать, фактически, вот как я уже перечислил, что у нас где-то 5 залов, получается, основной экспозиции, как это принято считать в музеях, да, это зал «Удельные крестьяне», где представлена социальная жизнь, там, крестьянство, документах, фотографиях, от школ закрытых земствах до депутата Первой Государственной Думы, орудий труда крестьян от Сахи до Плуга и Казского стана, ну и, конечно же, предметы быта, домашние утвари, одежда. Второй зал – это мир купеческого посада. Он у нас немножко недоделан, вот, но это все как бы у нас впереди в перспективе. Расходных материалов недостаточно еще всех, так, чтобы все это было стационарно и красиво на века, да? То есть там предполагается разместить всю историю посада Пучежа и Пучежской слободки 17 века и до Первой мировой войны. Но в настоящее время он не пустует, там используется он для выставки, и на данный момент мы 18 сентября открыли осенние пейзажи работы Николая Александровича Караванова, нашего местного художника-любителя. О, у вас еще выставки такие, вот такие проходят. Да, то есть вот дальше у нас зал «Социалистическая провинция», она рассказывает об истории Пучежа района как раз от 1917 года до 1991 года. В настоящее время там размещены инсталляции Пучежа 1917-38 годов и Великая Отечественная война. То есть это 41-45-й, пучежане, герои социалистического труда, герои Советского Союза и уголок квартиры пуческого периода строительства нового Пучежа. И также наш любимый макет, о котором мы всегда очень любим рассказывать, поскольку это макет 1928 года, и все посетители, особенно наши пучежане, которые уже разъехались по нашей стране, да, приезжают и первым делом говорят, где ваш макет? А макет чего? Скоро 100 лет будет, да? Макет? Как раз, да-да-да. Как раз макет старого города Пучежа, который затопило, о котором я выше говорил, при строительстве Горьковской ГЭС. То есть фактически он один к одному сделан с домиками, с улочками, проулочками, то есть все там, с церквями, которые были разрушены также. Вот, то есть там вся история сохранилась. А этот макет, макет, он из чего сделан? Раньше это делали из специального материала, из деревянных таких вот штучек, да, из проволочки, из облегченного пенопласта. То есть, если вы знаете, так его закрашивали, делали там домики, крыши, все как положено. расположено, да, то есть один к одному, то есть по фотографиям. Поскольку, вот, как я сказал, уже выше начали устанавливать вышки в черте города, и вот с этой вышки как раз можно было делать фотографии из тех церквей, которые сохранились, и по фотографиям уже воспроизводили все. Потрясающе. А размер этого макета? Значит, размер этого макета получается 2.5 метра на 1.5. Ого, да. 2.5. Да. А такая миниатюрка такая. Да. То есть, фактически, вот я говорю, это просто, ну, наверное, наша история, вот она вся там сохранена таким способом, что мы можем рассказать нашим посетителям, ну, в течение больше часа, если его заинтересует, угу, каждую проулочку, каждую, значит, непосредственно фабрика, какая где находилась речка. Экскурсия по старому городу. Да. То есть, вот как модно сейчас говорить, некоторые ныряют с аквалангом, да, угу, но у нас нырять и смотреть там, конечно, нечего, поскольку я сказал, что все разрушено, угу, но вот эта история, она фотографиях, и вот с этим макетом она сохранена, и это очень здорово. Вот. Ну, конечно же, у нас, как и у всех музеев краеведческих, есть зал, естественно, исторический. Это, ну, по-другому мы его говорим, что животный мир, да, угу, то есть это и животное, лось, медведь, волк, лиса, кабан, то есть весь, наверное, все зверье мое, которое находится непосредственно в наших лесах, на территории Пучинского муниципального района. То есть здесь мы организовываем тоже определенный экскурс, здесь мы проводим и квест направлений, и, конечно же, уроки и, как бы, географии и биологии. Так можно сказать, да? И это 4 зала основных, да, которые у нас идут в экспозиционном направлении. Но есть еще как бы и выставочные залы, в которых мы организуем передвижные выставки. И вот с 2018 года по сегодняшний день мы организовали порядка 18 уже передвижных выставок. А передвижные выставки, это вот как это представлено? Ну, передвижные выставки, это договариваемся с частными коллекционерами, uh-huh, допустим, вот с ивановскими, с кенишемскими художниками. То ли это вот как у Кашаева мы берем выставку 10-ю проводили кошачьих из собрания «Мордашка, хвост, 4 лапы» ответили. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Тоже интересная была тема, да? Потом к 100-летию губернии Ивановского художественного училища по губернии проводили, uh-huh, такую выставку интересную. Выставка советской елочной игрушки. То есть мы ее откопали тоже интересным способом. И с каждым днем мы находим у себя таких затаившихся, наверное, интересных людей в Пучинском районе. То есть они вот так стесняются выставляться, да, в свое время, а мы их потихонечку сейчас вот так приглашаем, и у нас вроде так получается с ними сотрудничать. Михаил Викторович, а вот смотрите, долго рассказывали про переезд музея из одного здания в другое здание, да? Вот когда эти переезды начинались, вы сказали, что жители Пучежа самостоятельные, даже никто не просил, они самостоятельно, да, вот какие-то вещи приносили в музей, и был создан отдельный зал, купеческий посад, да, вот именно с помощью деталей интерьера, вот каких-то предметов, вот именно люди, которые принесли. А что именно они приносили и как они приносили? То есть я к тому, что существует ли определенная история у предметов, а какое-то описание? Конечно же, у нас вот Сергей Витальевич занимается как раз фондохранилищем, это научный сотрудник, угу, музея. Он тщательно вот все проводит эти сверки, и каждую вещь, каждую деталь, то ли это предмет быта, да, то ли это одежда, то ли это, значит, инструменты какие-то, значит, картины очень много, значит, часы декоративно-прикладного направления, она, конечно, имеет свою историю, да. Uh-huh. Вот, например, приносит он мне тот или иной экспонат, поскольку мы сейчас онлайн ведем рубрики, да. Угу. Онлайн, я отмечу, онлайн, то есть, да, у вас в социальных сетях ВКонтакте, да, есть, да, отдельная ваша страничка. Да, да. Пучинский краеведческий музей, да, можно, да, зайти и посмотреть. Вот как раз вот всю эту историю, весь раритет, весь фундамент нашего музея, который находится, да, фактически мы его там представляем на этих страницах. И 100 лет есть, и более 100, угу, годов, значит, соответственно, каждого, значит, предмета описывает обязательно и предлагаем посетить наш музей, чтобы его воочию можно было посмотреть, угу, поскольку нам задают вопросы, и многие школьники, и даже не школьники, и люди старшего поколения много звонят и интересуются этим направлением. И тем самым мы, как бы привлекая этим, предлагаем еще и проводим такие акции, которые вот подтягиваем для того, чтобы, может быть, пополнить наши фонды, поскольку это в целях и задачах стоит нашего музея. Сегодня мы говорим о Путишском краеведческом музее. И у нас на связи Михаил Викторович Мартюнин, директор Путишского краеведческого музея. Михаил Викторович, такой вопрос. В основном музеи, они в одном месте, в одном здании. И я всегда люблю спрашивать, а есть у музея душа? А ваш музей кочевал с одного помещения в другое помещение? С кухни перебрался. Неправильное, наверное, слово «домовой», но есть какой-то действительно музейный домовой или вот нет души? Музейный дух. Да, вот как Александр у нас правильно подметил. Михаил Викторович, существует ли музейный дух у вашего музея? Я думаю, что он существует, поскольку мы очень, ну, музейщики, люди творческой натуры, mm-hmm. да, и верим даже во многие приметы, и сами знаете, по экскурсиям различные сказания, истории рассказываем, да, легенды придумываем. И когда я даже остаюсь, например, один, вот в музее, да, бывает такое часто, mm-hmm. задерживаюсь или что, вот всегда Олегу Михайловичу Киселеву, научному сотруднику, говорю: Олег Михайлович, вот кто-то прям вот, не знаю, там, шевелился у меня. Ну, это имеется в виду, что-то, наверное, это, не нравится там uh-huh. наш музей, наверное, не так мы что-то поставили. А он говорит: это вот дух музейный. А, то есть есть такое ощущение, да, присутствие? Да, есть. Он говорит, вот еще и, говорит, в прежнем музее, поскольку вот с 98-го года все-таки там больше 20 лет получилось, да, ну, фактически 20 лет, они говорят, вот мы, как бы, этот дух-то есть. Подкармливали его, да, подкармливали. Собственно? Наверное, да. Вот этим вдохновляем своим творчеством, своими идеями еще, да? Ну вот видите, он еще корректирует, вносит небольшие корректировки, то есть вы эмоционально чувствуете. Да, то есть мы еще посмотрим. Пойдем-ка посмотрим, значит, что-то мы не так поставили-то. Может быть, это надо переделать, в экспозицию заглянем. Следит за порядком, да. А я всегда уверена, что это хорошо. Хорошо, когда у музея есть своя душа. Она теплая, я уверена, что она навредить в принципе не может. Она теплая, душевная. Она, вот, знаете, вот как к бабушке в гости приезжаешь, она тебя всегда пирожками угостит. Да, вот он точно так же. Он угостит, он накормит, он расскажет интереснейшую историю. Самому будет очень интересно. Михаил Викторович, такой вопрос. А вот нужен ли... Мы сейчас говорим о музее, которого достаточно большая история, яркая, интересная. А вот сам музей жителям Путижа нужен? Или он просто как момент того, что... Ну, вот есть город, должен быть музей, нет? Ну, насколько он востребован местными жителями? Дело в том, что вот тут как бы такая ситуация, вот то, что востребован, он должен быть востребован, по моему, да, мнению. Uh-huh. Вот, и как руководитель я заинтересован, чтобы мы не просто там стояли и ждали, что к нам кто-то придет или не придет, да, а вот именно самая основная задача, чтобы привлечь внимание, да, на первых порах, когда я пришел работать в 2018 году, uh-huh. На работу как раз, это был переезд, это был ремонт, это смена декораций, да, то есть здесь полностью хозяйственная работа руководителя, да, и уже потом только мы стали заниматься вот этими экспозиционными направлениями, и я смотрю, что как-то население это вроде как и расслабилось, что переезд-то вроде он так подзатянулся, да, uh-huh. там уже год фактически не проводились ни экскурсии, ни мероприятия, uh-huh. вот, и то есть надо было каким-то способом вот заманить. То есть я стал как бы изучать эту тему, начал, значит, со школ, социальных партнеров. То есть мы стали вот проводить определенного рода, может, даже нестандартные мероприятия для музея. И что вы думаете? То есть к нам стали не просто подтягиваться, к нам стали активно просто выезжать, даже из других городов, ага. из других близлежащих. Это Пестяки, это Юрьевец, это Верхний Ландях, это Луг. То есть к нам уже поехали делегации после того, как мы вроде как заявили о себе. А что мы проводили? Во-первых, мы проводили такие вот творческие конкурсы районного масштаба, это «Волшебные стрелки». То есть объявляли конкурс поделок. Я думаю, ну принесут там 10-20, и мы как-то в новогоднюю тематику увольемся. Вы представляете, принесли да. больше 200 работ. Угу. Я не знал, куда уже разместить. А дети же, когда приходили с родителями, они хотели свою работу увидеть. То есть мы должны были подвести итоги. Это 60 победителей. Представляете, первые, вторые места по 10 номинациям. То есть дальше мы опять нестандартный конкурс объявляем детских театров мод, который называется «Путижанка-2019». У нас заявляется 5 коллективов. представляете, музей, показ модели идет. То есть я посмотрел, в областном центре это проходит, а почему в Пуче же это не сделать? И мы решились на это. То есть я пошел, сочинил сценарий, стал сам ведущий, то есть я провожу все эти программы, сценарные планы пишу, то есть все это на моих плечах лежит, да? И плюс мои помощники, это, конечно же, музейные работники, и это, прежде всего, социальные партнеры. И вот скажу об этом конкурсе, что у нас еще заявились даже мальчики. Я думаю, ну как это, Пучежанка 2019? И как, надо все-таки какое-то второе название давать. «Радуга над Волгой». То есть Волгу, то есть упомянули. Провели такого плана мероприятия. Различные мастер-классы к профессиональным праздникам, к государственным праздникам, к 23 февраля, к 8 марта, на Новый год. То есть вот этим мы завлекали не только просто экскурсию, ну пришли, посмотрели, вроде забыли, да? Здесь еще мы увлекали интерактивом. То есть завлекали непосредственно таким образом, чтобы было интересно, было здорово. И было здорово не только, значит, вот, как говорится, детям, но и среднему, и старшему поколению. То есть мы уже сделали семейные такие десанты. То есть приглашали фактически, значит, и старшее поколение. Это общественные организации, которые на открытие, понятно, на открытие у нас уже, если было раньше там 10-15 человек, у нас просто не убирались люди. Мы просто уже не могли по всем нормам нашим и пожарным все остальные, да, понимаете, да? Переполнять залы. Вот. Поэтому, ну, как-то вот получается так, что вот музей, как вы задали вопрос, да, пучежане, может быть, и хотели бы слабенько посещать, но мы им не даем. Вы не ослабляете хватку, мы им не даем расслабляться, но вот нынешняя ситуация, честно вам сказать, я так и это уже приустал, вот так в интернете общаться индивидуально, мне вот уже хочется таких вот прям грандиозных уже мероприятий, есть уже задел, это Дни российской культуры. У нас, представляете, всегда Дни российской культуры, если брать вот прошлый год, открытие было на площадке районного дома культуры. Впервые в истории открытие было в музее. Две больших выставки. Представляете, это из города Чкаловска была выставка, из города Кинешма. То есть в русских традициях. Русские интересные песни. То есть мы не просто вот этот сценарий такой сухой берем, то есть идет где-то полчасовая программа, то есть разогреваем, а потом удивляем. Михаил Викторович, вот. Я бы подытожила, у вас не совсем музей, у вас центр досуга. Да, в музее. У меня как бы и формировалась та же должность, когда мы задумали это с администрацией района. То есть я был изначально руководитель Центра культуры туризма, дефис, директор Краеведческого музея. Поэтому вот слово еще «туризм» меня что привлекает, поскольку я очень болею по развитию туристического направления. И это у нас, кстати, тоже получается. Мы сотрудничаем и с туристическими фирмами. Ну, опять же, до пандемии это все было, развивалось очень активно. И мы приглашали москвичей, мы приглашали, значит, и с Ярославля, с Владимира, нижегородцев. То есть для того, чтобы интересно ли будет туристу увидеть нашу историю, а мы как раз рассказываем про историю и делаем пешие прогулки по набережной реки Волга и, соответственно, приглашаем те посетить памятник, который у нас есть. Это Ришелье вышивальщица, рассказываем про нее, посещаем, значит, непосредственно этот магазин, салон Ришелье. То есть тоже интересно ли она и направление. И то есть это как бы получилось у нас. И вот, ну, сейчас как-то это сложновато нам развивать, но мы не остановимся. Я уверена, вы не остановитесь, Михаил Викторович. Но смотрите, музей – это же не просто стены, это не просто здания, не просто вот экспонаты. Музей еще и сотрудники. Вот да. Хотелось узнать, кто у вас работает? Я знаю, что работники музея очень воодушевленные люди, и они радеют за экспонаты, за выставки. Кто у вас работает? Ну вот у нас работает очень давно Олег Михайлович Киселев, это научный сотрудник, и Сергей Витальевич Смирнов. То есть это основная наша историческая, как говорится, кладезь, которые вот все знают. Вот спросите его, вот разбудив, да, с утра раннего, что происходит, что было там, значит, 4 века назад, как, значит, формировался музей. То есть они каждую изюминку с интересом рассказывают нашим посетителям. То есть понятно, что у них есть свой определенный вклад, есть научные труды, есть изданные книги, публикуется очень много статей в нашей местной газете «Пуческие вести». Это как раз вот к 75-летию большой цикл, значит, интервью, большой цикл научных работ. И, соответственно, это очень здорово. Поэтому вот Сергей Витальевич, как я сказал, Смирнов, он наш главный хранитель, поскольку он знает все хранящиеся наши предметы музейные, а их почти 10 тысяч на сегодня единиц. Вот, поэтому мы тоже как бы гордимся и очень ценим и любим своих работников. Но наряду с этим, конечно же, у нас есть музейные смотрители, да, которых не просто смотрят, а которых я также вовлекаю в творческий процесс. Это Галина Юрьевна Чернова, которая является местным поэтом, и ко всем открывающимся выставкам, значит, соответственно, она пишет стихи мне в тематику того или иного направления. И я, конечно же, пользуюсь случаем, всегда говорю им слова искренней благодарности, то, что они у нас есть, и то, что они являются главными хранителями нашей истории. А что касается по поэзии, то рубрика «Поэзия. Волшебная страница» также я выставляю и на страницах ВКонтакте, в наших социальных сетях. Вот слушаешь вас, и очень хочется приехать и ощутить всю эту атмосферу, всех, посмотреть, побывать на ваше мероприятие. А вот пока готовилась к этой программе, в социальных сетях увидела комментарии по поводу вашего музея. Ага. Музей, в который хочется вернуться. Небольшая, но очень интересная экспозиция. Окаменелое дерево, которое приносит здоровье, если до него дотронуться. Много экспонатов, связанных с текстильным прошлым. Льняные костюмы почежан 19 века, ткацкий станок, прялки, пяльцы с макетами и вышивок. Особое внимание привлекло нашего 5-летнего ребенка. Это американский кассовый аппарат 19 века и большое количество чучел животных. Мне стало интересно, это окаменелое дерево, оно у вас еще есть? Да, это что коралл. Это коралл. Коралл. Да, это коралл, и оно действительно, вот мы, мужчины, только вчетвером можем его поднять. Ого. Да, казалось бы, на вид это вот коралл, легкая, да, вот так, древесинка и все. Но ее действительно невозможно поднять. У нас есть маленький кусочек, где я с трудом тоже один могу его перенести. Угу. Вот, мы его выставили как раз в фойе первого этажа и рассказываем также по истории его приобретения и возникновения. А действительно приносит здоровье? Это не легенда, действительно, это так. То есть надо верить в это. Паломники есть, придут, потрут. Да. Да, вот, да. Мы теперь есть, знаем, что... Не боитесь, что сотрут совсем? Вот, ну, все-таки это раритетище такое. Ну, честно вам сказать, что уж просто, вот как бы, наверное, не накинулись лишь так активно. Сейчас после нашего эфира вот мы теперь знаем, что для здоровья полезно приехать в Пучеж и потереть вот это окаменелое дерево. Сколько этому дереву, оно окаменело, сколько ему лет? Больше 100 лет. Больше 100 лет? Да, больше 100 лет. Но вот я видела, что больше, может быть, я ошибаюсь, 150 миллионов лет. Да. Да, вот это более точно. Да, наверное, вот более точно, если сказать. Ну да, больше, чем 100, то значит. И мне еще, вы знаете, возник вопрос вот про американский кассовый аппарат 19 века. А откуда в Пучеже этот американский кассовый аппарат? Ну, фактически, как бы это кассовый аппарат является главным тоже нашим раритетом, который находится на купеческом посаде, зале. То есть он остался от... наверное, наших, как вот по истории, если мы смотрим, меценатов, которые были в Пуческой слободке на то время. И вот, очень по счастливой случайности он был сохранен именно первым директором музея Алексеем Александровичем Большаковым. И фактически вот перешел к нам по наследству. Здорово. А, обязательно должны рассказать такую историю. Краеведческий музей Пуческого муниципального района объявил акцию «Подари музею экспонат». Расскажите про это, пожалуйста. Что несут? Кто несет? Вообще несут уже? Да. Вот честно вам сказать, сегодня как раз «Пуческие вести» у нас выходит газета. И даже не выйдя, наверное, вот этой информации еще, вот только ее публиковали, значит, Краеведческий музей, как я уже и говорил выше, что объявил такую акцию «Подари музей-экспонат». И, честно сказать вам, несут в основном картины. Да, несут засушенных бабочек в хороших коллекциях сохраненных. Значит, есть различные такие вот статуэточки 50-х годов. У нас уже есть фамилии, имя, как бы у каждого дарителя, который непосредственно попадет в почетную книгу нашего музея. И мы проводим, вот как бы до пандемии всегда проводили эти акции, собираем этих дарителей и чествуем, да, не просто чествуем, а еще и дарим дипломы, и как бы подарки, бесплатные экскурсии проводим для них. Поэтому вот этот список на сегодняшний день, он расширяется. И вот увидев в сетях, значит, социальных, эту информацию, раздалось за неделю буквально где-то 7 уже звонков. Ой, здорово. Да. И вот сегодня еще один был звонок от нашей тоже мастерицы Вахниной Ларисы Викторовны, которая хочет подарить нам в дар коллекцию своих кукол. Ой. Представляете? То есть она их не может даже там пока еще даже дособрать, вот уже третий день собирает. Я говорю, может, вам помощь какая нужна? Да-да-да. Давайте мы окажем ее. Вот, поэтому откликаются, это очень здорово. А как понять, что вот есть у меня определенная вещь, что она не должна дома на антресолях пылиться, а вот она просто обязана попасть в вашу коллекцию? Как понять, стоит эту вещь нести к вам или нет? Ну, я думаю, что мы можем ее ценить. Вот, если сами как бы не сможем, то мы, конечно же, проконсультируемся через областной музей Бурылина. То есть в любом случае сначала надо позвонить вам в музей, да, и да, проконсультироваться, узнать, рассказать. Да, да. А вот звонки уже поступают, звонки уже, люди хотят, да, что-то принести, чтобы осталось. И вот это очень здорово, очень радует, поскольку мы эту акцию проводим во второй раз. Вот, при моем руководстве музея. И я думаю, что она оставляет свои добрые следы. Михаил Викторович, все мы знаем, что вот этот год, 2020, перевернул жизнь всех обычных людей и музеи в том числе. Хотелось бы узнать работу музея во время пандемии. Как выкрутились, что-то поменялось? Ну, фактически понятно, что как бы сложно в таких ситуациях оставаться, да. Мы во всеоружии работаем активно онлайн. Не останавливаемся на достигнутом, выставляем все, значит, если есть видео, значит, видеорепортажи. Если, вот, как я говорил уже о рубриках, то рубрик на сегодняшний день у нас 34. Четыре рубрики, да? То есть, я перебью, вы полностью перешли в социальные сети, в интернет? С апреля месяца, да, получается, что полностью. Но в связи с тем, что было распоряжение губернатора, да, у нас, с июля месяца мы принимаем наших посетителей, значит, на индивидуальную экскурсию. И, конечно же, по предварительной записи и по телефону всех, кто неравнодушен. Когда вот это послабление ввели, появились желающие прийти в музей? Я просто знаю точно, по Иванову шквал звонков действительно в музее. По были, записи, по чтобы записи попасть в музей. Знаете, вот как первая информация прошла по телевидению, да, по Ивановскому, еще изначально это было по российским каналам, у нас уже раздавали звонки. Раздавали звонки, и Михаил Викторович, вы открылись? Я говорю, да, мы уже прямо вот готовимся вот на следующей неделе, поэтому мы всю информацию выложили везде, что мы готовы принять все условия при соблюдении, понятно же, да, вот, значит, в данной ситуации, и как-то вроде это пошло. Но на данный момент не идет речь о мероприятиях, то есть нет, просто экспозиция, просто выставочные залы. Да, мероприятия мы не проводим. И мой любимый вопрос, когда мы разговариваем о музеях. Михаил Викторович, а у вас есть ваш любимый экспонат? Мой любимый экспонат, конечно же, есть. И вы понимаете, как бы, когда я захожу вот в музей, да, всегда он как бы душу греет. Значит, это кукла изо льна, которая создана моей женой, вот, супругой Любовь Николаевной. И она как-то меня воодушевляет сразу и вдохновляет на работу. Я думаю, это оберег определенный. Да, если, да, делала ваша супруга, да, это наверняка, да, супруга, оберег. Она находится в фойе, да, их две эти куклы. Но я всегда так посмотрю, я думаю, это вот она, а это вот я. Но я думаю, вот тем более сами рассказывали, скоро, возможно, скоро экспозиция кукол у вас еще и пополнится. Да, да. Михаил Викторович, вот такой вопрос в завершении нашего разговора. Мы рассказали, как становился ваш музей, с чего все начиналось, как расширялись территории. А вот если задуматься и глобально, ну, сказать так, помечтать в неограниченных возможностях и финансовых, и всем остальном, какая перспектива, какая мечта? Какой он, на ваш взгляд, должен быть музей, если дать вам волю фантазии и денег побольше? Ну, да, конечно, у нас фантазия огромная, наверное, у нас есть мечта, что в музее появилось современное оборудование, да? Угу. То есть и все предоставляемые услуги становятся более привлекательнее для посетителей еще вдвойне. Это как, например, точка роста, допустим, значит, какие-то другие направления очень интересные. То есть подошел онлайн, все увидел, артефакты как бы распознал, да. Соответственно, вот если такая была бы возможность, конечно, все это упирается в денежные средства, мы бы развернули до такой степени, наверное, работу музея, что о нем заговорили бы нам во всем мире. Не просто в области, а во всем мире. Да. Хорошая мечта. И мы вот хотим вот такой вот разбег прям сделать. Главное, было бы желание, а все остальное оно приложит. Главное желание. Желание есть, а возможности. А у нас интернет безграничен. Да. Вот, и возможности по факту тоже есть. Дерзайте. Все у вас будет хорошо. Спасибо. Михаил Викторович, огромное спасибо за вашу беседу, что так интересно рассказали. Я напомню, у нас на связи был Михаил Викторович Мартюнин, директор Путежского краеведческого музея. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Вот такая замечательная история, вот такой замечательный добрый музей. Добрый музей. Мы спросили у Михаила Викторовича про душу музея. Он сказал, да, действительно ощущается. В конце беседы он рассказал про эту куколку. Я теперь поняла, откуда там душа. О. Это действительно оберег, и я уверена, оберег не только для директора музея, но и для всего музея, и обязательно для посетителей. Но обязательно надо его посетить и посмотреть, и на эту куколку. И дерево потереть. И дерево потереть. Здоровье надо провести. Да, да. У меня кассовый аппарат 19 века больше американский. Там, может быть, до сих пор деньги сохранились, они его не открыли, не знают. Хочется сходить, посмотреть. Хочется, все в Путчеш. Да, все в музее. На этом Радио России Иваново заканчивает свою работу. Мы обязательно продолжим, но позднее в 11:10 обязательно с вами услышимся. В студии была Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч.